Глава 73. Как жаль, что мне не с кем было поделиться новостями. Ольга уехала, а до Райки и Ромки невозможно дозвониться. Я набрала полную ванну воды, добавила пены. Хотелось просто лежать, глядя в потолок и мечтать о будущем. Все так хорошо складывалось, похоже, моя жизнь стала налаживаться. Нежилась в воде, наверное, больше часа. Улыбалась сама себе, вспоминая сегодняшний вечер с Березиным. Интересно, какую работу он мне предложит? Уже когда подушечки пальцев на руках и ногах сморщились, решила, что пора вылезать. Завернулась в уютный флисовый халат, тщательно вытерла волосы пушистым полотенцем. Из шкафа достала кружевные трусики, одно из последних приобретений, на которое меня подбила Ольга. Посередине кухонного стола на тарелке аппетитно возвышались ватрушки, о которых я думала с самого утра. Спать совершенно не хотелось, и, несмотря на поздний час, решила устроиться перед телевизором с чашечкой чая. От резкого звонка в дверь вздрогнула и чуть не уронила заварочный чайник. Кинув взгляд на часы, нахмурилась. 12:00. Кого может принести в это время? Я тихо, стараясь не шуметь, прошла в прихожую. Постояла около двери, прислушиваясь к звукам извне. На пороге кто-то нетерпеливо топтался. И снова прозвенел звонок. В конце концов, чего мне бояться, я могу за себя постоять. Решительно открыла дверь и обомлела. На пороге стоял Антон. С минуту вглядывалась в его отчего-то бледное лицо, и глаза его бегали по сторонам. «Антон?» Отошла в сторону, пропуская его в квартиру. Явно у парня что-то стряслось. «Что случилось? Что с Вадиком?» «Ульян». Он взял меня за плечи. Несмотря на тусклое освещение, я видела, как перекатывается его кадык. «Уль». И голос его был такой хриплый. «Чужой, что ли?» «Да говоришь ты!» — крикнула, не выдержав. «Где Наташка? Что с ними?» У меня в голове пронесся вихрь самых различных и страшных предположений. «Мне очень жаль». Он все мямлил, а мои ноги совсем ослабли. Я уже чувствовала, что того гляди, рухну на пол. «Антон!» «Пожар. Случился пожар вечером». Я села на пол, закрыла лицо руками. «Какой пожар? Где? Что сгорело?» Антон подхватил меня под мышки и потащил в комнату. Усадил на диван, а сам куда-то побежал. Я как безумная оглядывалась вокруг, ничего не понимая. Парень вернулся со стаканом воды. «На, пей». Я ударила его по руке, и стакан упал на пол, оставляя мокрую лужу. «Да говори же, говори! Я ничего не понимаю!» «Баба Шура, она была внутри. Ульян, твоей бабушки больше нет». Мгновение, и я почувствовала, как вся кровь отхлынула от лица, переливаясь куда-то ближе к сердцу, заливая его. «Что?» Я с трудом шевелила губами. «Нет. Нет!» Мне хотелось свернуться в тугой комочек, словно испуганный ежик. Сжала голову ладонями, закрыла уши, чтобы только не слышать. Ничего не слышать. Хотела тишины. Бабушка. Моя бабушка, мой самый родной и любимый человечек. «Ульян, ничего нельзя было сделать, она сгорела заживо». «Да замолчи ты, заткнись. Я ничего не хочу знать, не надо больше, молчи!» Сжалась пружина и раскачивалась маятником. Антон утешающе гладил меня по спине. «Господи, да это невозможно. Какая боль!» Парень пытался разжать мои судорожно стиснутые пальцы, растирал их, дул, пытался отогреть. Хорошо, что он сейчас здесь, со мной. «Антон, Антон!» Обхватила его руками за шею, вжимаясь лицом в плечо, вцепляясь зубами в воротник его тенниски. «Поплачь, поплачь, родная!» Его глухой голос утешал и облегчал боль. Горячее мужское дыхание, казалось, иссушало мои слезы. Антон прошелся легкими поцелуями от моих век до виска, снимая губами слезы. «Улечка, девочка моя хорошая». Я прижалась губами к его шее, захлебываясь от плача. «Как же мне теперь жить без моего маяка, без моего огонька в ночи?» Почувствовала легкий холодок, скользнувший по плечам. А потом горячие руки накрыли их. Спасительный комфорт. «Ах, милый Антон, как хорошо, что ты сейчас здесь, со мной». «Не уходи», — прошептала распухшими губами и тотчас же почувствовала прикосновение его горячих губ. Он выдохнул. «Не уйду. Я останусь с тобой, милая моя». Он целовал мое мокрое соленое лицо, словно стирая мое горе, стирая границы между нами. «Моя, ты моя, я не оставлю тебя», — говорил Антон. Хотела быть в его спасительных руках, найти утешение в поцелуях, словно маленькая обиженная девочка, и принимала его ищущие руки, жадно ласкающие мое тело, как во сне. Не помню, как оказалось, лежащей на диване, только чувствовала Антона, уже завладевшего мной, измученной и обезумевшей. Всхлипывая, по-прежнему вжимала лицо в грудь парня, а он стонал, двигаясь во мне все быстрее и быстрее. «Ульяна, Ульяна, спасибо». Я не понимала, за что он меня благодарит. «Просто обними меня и молчи, не хочу больше ничего». С трудом отодвинулась от Антона, отвернулась. Его тело было слишком горячим, слишком влажным. И запах не тот, не те феромоны. Почувствовала, как диван за моей спиной прогнулся. Антон сел. Только сейчас я представила нас со стороны. Голый Антон, я с распахнутым халатом на голом теле, пояском вокруг талии. Все не так. Так не должно быть. Зачем? Зачем мы это сделали? Зажмурилась, пальцами вцепилась в диванную подушку. Как я могла? «Уходи», — глухо сказала. «Что? Ульян? Антон, уйди, пожалуйста». Он послушно встал, слышала, как собирал разбросанную одежду. «Я не могу оставить тебя одну». «Мне уже лучше», — соврала я. Чувствовала, что еще немного, и меня вытошнит прямо здесь. Не хотела, чтобы Антон был тому свидетелем. «Мне надо побыть одной». «И лучше вообще не шевелиться». «Хорошо, но я приду завтра». Только и смогла что кивнуть. Услышав, как за парнем захлопнулась дверь, вскочила и, как угорелая, бросилась в ванную. Меня до бесконечности долго выворачивало. От отвращения к себе, от отчаяния, от обиды. Я долго стояла под прохладным душем. Казалось, вода смывала с меня все омерзительное и гнусное. Смывала отчаяние и боль. Выехала утром следующего дня. Пришлось соскрести все деньги, которые откладывала, и немного занять у шефа. Он, конечно же, меня отпустил и просил не торопиться с возвращением. Все 2,5 дня я провела словно в прострации, ни о чем не могла думать, кроме бабушки. Перебирала все наши разговоры и понимала. Она знала, что совсем скоро умрет. На перроне меня встретила Рая. Мы обнялись и всплакнули. Я была ей благодарна, что она тут же загрузила меня всяческими обязанностями. Готовить кутью, блины, приготовить все для гостей, желавших помянуть бабушку. Я прекрасно знала, что Раиса могла все сделать и сама, но понимала, что она хотела занять мои мысли другим. Уже на подъезде к дому я повернулась к ней. «Я боюсь». Подруга взяла меня за дрожащую руку. «Не волнуйся, дом на том же месте, с ним ничего не случилось. Только деревья в отдалении, ну и... Знаешь, говорят, это был поджог». «Поджог?» Недоверчиво покачала головой. «Но зачем? Кому это надо?» «К бабе Шуре в тот день приезжал кто-то на черной машине». «На черной машине». На миг воспоминания яркой вспышкой пронзили мозг. Черная блестящая машина, из которой выходит мужчина. Такой же черный, хотя под пиджаком голубая рубашка. Помотала головой. Это было так давно, еще в моем детстве. «А где весна?» Я вспомнила о своей верной собаке. Она столько раз выручала меня. Как я могла забыть о ней? Девушка вздохнула, опуская глаза. «Бродит по лесу, никому не подходит. Я пыталась ее забрать к себе, но она не далась». Мы въехали во двор. «Рай, езжай домой пока, мне надо побыть одной». Подруга послушно кивнула и, выгрузив мои сумки, развернула машину и уехала. Некоторое время я стояла, вглядываясь в свой дом, словно ждала, что он расскажет мне все о том, что здесь произошло. Боялась обвести взглядом окрестности и увидеть обгоревшие черные деревья и то, что осталось от бани. Медленно двинулась к крыльцу. Ноги казались тяжелыми, будто налитыми свинцом. Неожиданно что-то влажное ткнулось мне в ладонь. Я вздрогнула, опуская взгляд. Весна. Худая, с тусклой всклокоченной шерстью, с тоской в глазах. Моя верная собака. Я опустилась перед ней на колени, гладила, шептала глупые нежные слова. «Все будет хорошо. Теперь мы будем вместе». что-то блестящее мелькнуло в траве в метре от меня. Монетки? Я протянула руку. Кулон. У бабушки никогда не видела подобного. Бросила его в сумку. Разгляжу позже. Весна поднялась на ступеньки и остановилась, глядя на меня грустными золотистыми глазами. Бедная псина за эти 3 дня здорово изголодалась и истосковалась, и теперь пришел мой черед заботиться о своем преданном друге.